йога с утра Патанджали, начинаем курс. Вот, и сегодняшнее занятие у нас будет с вами посвящено обзору текста. Нам важно будет с вами в целом пройтись по оглавлению, посмотреть логику текста. Вот. И весь курс будет ориентирован на то, чтобы вы разбирались в том, как построен текст, и умели логически, не просто так там, ну вот это есть. Вот. Текст действительно очень логичен, то есть есть какие-то положения, и из этих положений вытекают другие положения. Вот нам важно будет разобраться в этой логике, она достаточно простая. Вот. Мы будем с вами для этого пользоваться презентацией, которую я составила по вот этой вот книге. Вам всем я рекомендую ее прикупить. Вот, я не знаю, будет ли она там в ближайшем будущем, ну, в смысле, так, активно в продаже там, и так далее, никто не знает. Конечно, это реально классика. Это нужно иметь. Я сейчас расскажу, да, что это. Вот, это издание... Значит, наука, да? Перевод «Йога Сутра Патанджали», самый первый, который был сделан с санскрита на русский. Все остальные переводы – санскрит, английский, русский. Вот. Это прямой перевод. Сделали его наши советские ученые. Островская и Рудой. Вот. И, в общем-то, вот этот перевод, он авторитетный в среде науки. То есть это не просто какая-то эзотерика, там и вот это вот все, да, популярная какая-то эзотерика, которая сейчас есть, это 92-й год. Не, можно ее найти, да, но как бы, ну, я не знаю, сколько она там сейчас стоит, но где-то 1500 за две можно вот так вот ее купить. Найти можно в интернете, прям в прямой продаже, но, может быть, где-нибудь в таких там книжных магазинах, где перекупают книги. А, вот, вот, собственно, мы будем пользоваться с вами вот этим вот переводом. Вот, я сейчас еще расскажу, каким мы будем пользоваться переводом, но я про презентацию, да, то есть... Здесь в самом начале есть введение, значит, введение и, да, такое предисловие к самим сутрам. Вот, и здесь сами Островская и Рудой, они вкратце рассказывают вообще, о чем глава. Вот, чтобы была такая ориентация. Язык действительно там научный, то есть такие слова, терминология достаточно специфическая, вот, сложно читать на самом деле, но в этом плане очень ценно, потому что это, ну, не просто какая-то, знаете, вот, как я сказала, да, популярная какая-то эзотерика, от которой просто тошнит порой, то есть, ну, за этим чувствуется какая-то серьезность изучения предмета. Вот, и смотрите, вот научный перевод, это говорит о том, что текст этот действительно очень авторитетный, он признается в среде науки, в научной среде, вот, и поэтому, в общем-то, этот текст, ну, как, не то чтобы, да, поэтому этот текст признается действительно в любых йоговских традициях, какие бы они ни были. Вот. Ну, можно сказать, вот у меня эта традиция, но во всех традициях, которые связаны с йогой, этот текст признается авторитетом. Так что, ну, как бы это реально классика, которую очень важно понимать и знать. И, собственно, вся йога, ну, мы знаем, что она на этом построена. А, вот, еще я сейчас расскажу, какими мы будем с вами материалами пользоваться, и потом уже к всяким таким моментам более конкретным перейду. Вот, смотрите, у нас есть, конечно же, сейчас я открою курс, есть с вами курс, который вы уже смотрели, да, я надеюсь, ну, видели, да? Первая презентация, первый урок. Да. Вот, и курс йога-сутра Патанджали, как он построен? Конечно же, он построен на как бы комментариях, да, Вадим Валерьевич, он когда-то там давал комментарии на это. Также здесь, смотрите, вот у нас там шаги, да, ну как обычно все. Что здесь есть? Вот у нас, видите, цветные тут такие надписи. Есть у нас, значит, фонетическое, да, написание, то есть на санскрите, транслитерация, да, ну вот этот санскрит, понятно, мы с вами не берем, мы не понимаем его, не знаем, никто не учил, вот. Есть транслитерация, ее мы будем с вами брать, какие-то слова нам нужно будет знать обязательно, как они на санскрите звучат, потому что, опять же, это классика, вся йога ими пестрит. Вот, и я буду в презентации ставить акцент. Там даже если вы листали, вы видели, там да? Есть вопросы, да, ставить, да, что там где-то я прям конкретно акцент, да, акцент делаю на транслитерации. Вот, поэтому сразу же имейте в виду, мы будем ее читать. Вот, дальше. Вот этим цветом, да, перевод как раз Островской и Рудова. Вот, и, вот это, да? Вот, из этой книги как раз. И синим это перевод Вивекананды. Вивекананда тоже когда-то дал комментарии на это. Вот. Они такие очень, кстати, по стилистике похожи на комментарии ВВЗ. Вот. Такие, ну, простые, житейские, то есть без залы всякой. Вот. Тоже очень классные. Вот основные переводы мы будем ими с вами пользоваться. Ну, как переводы. Вот это вот, да, перевод, а вот, да, и это тоже перевод. И здесь также, смотрите, по поводу комментариев. Опять же, вот таким вот цветом у нас, красным, комментарии Вьясы, потому что йога-сутра Патанджали, я сейчас еще коснусь этого, они отдельно не идут, просто сутра и все. Они идут вместе с так называемыми комментариями Вьясы, Вьяса, они называются Вьяса-Бхашья. Вот, и если брать, допустим, там датировку, да, вот когда йога-сутры появились, там дают примерно, во-первых, вообще очень много споров, да, когда, чего, никто точно датировку не дает. Где-то примерно 2 век до нашей эры, тире 4 век нашей эры. Представляете, да, вот какой разнос в плане того, что, ну, непонятно, в каком промежутке из этого. Кто-то так говорит, кто-то ближе к этому, кто-то ближе к этому. Вот, ну, больше как-то ко 2 веку, и вот комментарии были даны гораздо позже, чем были составлены сами йога-сутры. Но сейчас, как бы, их изучают, и вот даже вот эта книжка, да, составлена вместе с этими комментариями, то есть отдельно их не рассматривают, потому что йога-сутры очень тяжело изучать без вот этих вот комментариев. Мы еще коснемся вот этого всего момента. Вот, они тоже здесь есть. Вот они, да, здесь также они прописаны. И синеньким, опять же, да, вот у нас перевод, и синеньким же комментарии Вивекананды. Ну и здесь, да, под конец у нас комментарии ВВЗ. Они будут там побольше, да, но мы знаем, что ВВЗ там любит так объемно, да, объяснить, ну, по-простому все. И, собственно, видео, да, ну, или аудио, да, вот тут, в общем-то, такие видюшки, да, сделали, ну, там чисто, как бы, просто заставка и так далее. Собственно, тоже лекция, да, ВВЗ, вот эти комментарии. Вот, вот этим мы с вами руководствуемся при изучении. И, смотрите, презентация на ориентир. Ориентир для того, чтобы мы с вами увидели, какая логика этих суток. Мы здесь видим, что у нас есть блоки. Вот. Логические блоки. То есть несколько суток блок, он о том-то. Второй блок о том-то и так далее. Вот. Если говорить про экзамен сразу же, вот ваша задача уловить вот эту логику и как бы в первую очередь уметь воспроизвести структуру текста. Вот. Потому что отдельные какие-то положения, ну вот йога-сутра Патанджали это есть. И что дальше, да? То есть что с этим делать? Там важна именно вот эта вот взаимосвязь. Вот. Поэтому как бы я постаралась, чтобы вы увидели эту логику, и на протяжении всего курса вам нужно будет вот каждое занятие, когда мы будем встречаться, разбирать, вы дома будете разбирать, ваша задача складывать весь текст вот в такую единую структуру. Опять же, как с анатомией, вспоминайте, не надо пугаться, что ничего не понятно, потому что текст реально такой сложный, замысловатый, много терминов, опять же, да, вот это вот все дела, которые мы не любим. Но просто метод повтора, постепенного подхода, и все будет понятно и логично. Это опыт предыдущих курсов, которые изучали, каждый раз одно и то же. А, какой ужас, ничего не понятно, еще экзамен поэтому сдавать. Потом под конец, о, как прикольно, мы еще хотим. Поэтому вот это вот первой паники вообще забейте на нее, не поддавайтесь. Да. Я думаю, изучаем у нас в школе. Удивитесь. Да. Ну вот, классно. Да, четвертый курс, вы уже молодцы, прожженные, уже подзабили. Так что хорошо. Так, перейдем теперь к сути. Я так рассказала вообще, чего как, чем мы пользуемся. Смотрите, еще, как вы видели, в самом курсе тоже есть несколько презентаций. Вот мы будем с вами сейчас, да, я пробегусь по... У нас есть презентация такая краткая. Блин, вот эта вот штука меня задолбала. Сейчас. Вот смотрите, у нас здесь есть много всяких презентаций. Вот есть презентация структуры текста. Это я вот сейчас по ней буду. Есть краткая презентация оглавления. Ну, тоже сейчас на всякий случай открою, чтобы вы... Ну, на всякий случай, может быть, вам понадобится, будете тоже пользоваться. Есть вот просто тупо вот эти вот блоки, без всяких пояснений. Вот. А вот, это я просто сейчас как раз вкратце пройдусь. Здесь тоже, ну, не так подробно, да, как раз по... для нашего занятия сейчас. А мы будем с вами пользоваться вот... Вот это расширенные презентации. Вот. Здесь уже достаточно подробно, и вам как раз как бы здесь прописаны, да, соответственно, сутры, ну, не полностью, да, переписаны, а как бы о чем сутра, вот, и самые важные моменты по ней. Вот. То есть вам как бы по сути особо даже ничего выделять не надо, то есть тут все выделено. Но, конечно же, я опять же вам рекомендую самим, одно дело там презентация, это очень классно, но другое дело, вы сами прекрасно понимаете, эту тему вот на занятии очень важно, да, может быть, в презентации выпишите или там где-то отдельно. Мы как будем с вами? Мы будем с вами это все дело разбирать, и я буду там опять же всякие акценты расставлять, ваша задача помечать, то есть не просто, да, слушать то, что мы знаем, что в одну влетело, в другую вылетело. Вот, и тем более там есть какие-то, ой, текст вообще реально очень глубокий. Вот тут, да, какие-то такие моменты там описаны, что акценты, а там на самом деле очень объемно все, и поэтому вот лично для вас, да, вот вы, допустим, там вот сутра, и вы берете, или я там, допустим, там что-то поясняю, да, или вы там из всех комментариев там что-то вычленили, пишете, что как бы для вас как бы очень явно в этой сутре пояснение какое. То есть делайте, пожалуйста, тоже пометки. Так, хорошо. Значит, теперь по тексту. В общем-то, я уже сказала, да, про датировку, что ничего не понятно, как всегда. Вот, ну, примерно вот такой вот у нас разброс здесь. И текст состоит из четырех глав. А, да, еще имеет смысл тоже такой момент сказать, напомнить, да, вот вкратце, то есть йога одна из чего? Систем самопознания, да. Мы, помните, есть... Да-да-да. Вот. Есть веды, да, и есть вот эти вот шесть штучек, да, одна из которых йога, вот. То есть, ну, по сути, это знание вед, да, которое как бы более поздние времена были переформатированы в йогу, то есть были последовательно определенные, и как бы вот они там группки какие-то создавали, и вот для них, вот, можно так сказать, они интерпретировали Веды вот так, да, ну, кто-то там по-своему, еще какие-то вот эти вот шесть систем. Ну, в общем-то, как раз вот эта вот система, да, йога, ее классический такой представитель, это вот как раз йога-сутра Патанджали. Вот, ну, мы так об этом говорили как раз на первом курсе, то есть вот, собственно, пришли под конец. Итак, значит, четыре главы у нас. Первая глава Самадхипада, пада-глава переводится. Вот, и эта глава, ну, ее так перевели, да, о сосредоточении, вот сразу же, да, самадхи. Самадхи, ну, так действительно можно сказать, что это одна из стадий сосредоточения, более глубокая. Вот. Вторая глава садханапада, ну, садхана вы, наверное, знаете тоже перевод, да, там, как инструмент, практика, там, и так далее, да, и, ну, или здесь, да, перевели вот способы осуществления. Вибхутипада, глава о сверхспособностях, которые появляются в результате практики. И кайвалипада – это как раз результат вот этого всего, ну, абсолютное освобождение. Собственно, ну, как бы йога, да, вот как система, ее цель – это как раз вот абсолютное освобождение кайвали. Ну и всего у нас там сколько? 196 сутр, и тут вот вы видите, да, сколько примерно, ну, не примерно, да, а точно сутр на каждую главу у нас приводится. Вот. Так, и здесь, смотрите, краткое такое оглавление каждой главы. Вот. О чем? Ну, в общем-то, дальше, да, мы видим вот эти блоки, только здесь, вот, собственно, они как бы как оглавление здесь. Вот. Ну и давайте пройдемся теперь вот по этому всему. Значит, вот эта вот глава с Самадхипада, на самом деле, вообще текст очень странно, можно так сказать, построен, потому что сразу же начинается с самадхи, да? Прикольно. Это маркетинг душа хороший. А, маркетинг, да. Как это прийти уже ниже. Да. Они тоже сложены. Да, есть такое. Но и здесь еще есть такая тоже интерпретация, что вот этот текст начинается с такой достаточно прям серьезного момента, как самадхи, в том плане, что как бы такое предположение приводит, что йога-сутра Патанджали даются для более продвинутых практик. В общем-то, мы видим, да, мы будем с вами смотреть, там первые сутры начинаются, что, ну, мы даже, да, здесь видим, что и так наставление о йоге, конечно, здесь его по-разному там интерпретируют, некоторые просто как введение, да, говорят, что ну вот там и так, да, давайте начнем с вами занятия, да, вот типа того. Вот. Некоторые интерпретируют, что это типа до этого, да, был какой-то огромный пласт изучения чего-то, и говорят, ну а теперь все, к делу переходим, да, раньше мы там, вот как мы, да, три курса фигней страдали, да, а теперь давайте, да, изучать что-нибудь более серьезное. Вот. И действительно, на самом деле, если мы в целом посмотрим на текст, вот когда мы будем его детально разбирать, мы увидим, что действительно для прям совсем новичков, ну, он вообще никуда, потому что он реально о сосредоточении, да, то есть там нету вот этих вот всех таких подготовительных каких-то моментов, они, да, есть там, как бы, которые, ну, ямы, не ямы там и так далее. Вот, но они как напоминание, да, о том, что, извините, да, чтобы к этому подойти, нужно как бы вот это все-таки соблюсти, да, мы вспоминаем, хоть мы там, может быть, прошли, да, это все, но давайте вспомним, что это все-таки должно быть. Вот. Плюс еще, конечно же, здесь на самом деле очень много терминов, которые вообще не поясняются, но учитывая еще, что это сутры, понятно, да, можно сказать, на это списать, что это сутры. Никто там ничего пояснять не будет. Даже тот же самый, да, этот Вьяса в своих комментариях тоже ничего не пояснял. Кто такой Пуруша? Вот, что такое Читта-Вритти Нирадха? Ну, просто термины, да, такие. То есть так логически можно предположить, что практик должен быть знаком со всей этой терминологией, вообще целью, да, зачем он это все делает и так далее. Вот. И, да, ладно, здесь, вот первый сутра, собственно, у нас представление, да, что сейчас вот, наставление йоги, и, по сути, вот в этом блоке даются, так тоже, да, говорят во многих комментариях, основные моменты, которые практически для более продвинутых практиков самые важные, и практически на них можно реально остановиться. Вот, потому что весь остальной текст – это просто пояснение, можно так сказать, вот этих вот сутр, которые здесь даются, их разворачивают. Вот. Собственно, определение йоги, что это такое. Вот. И йога здесь определяется как прекращение деятельности сознания. Вот. Конечно же, нам здесь предстоит с вами разобраться еще раз. Вы там на предыдущих курсах, да, все это разбирали там на аксиоматике и так далее, что такое, ну, сознание, как оно в йоге представляется. Вот. Нам здесь это очень важно понять, да, что из себя представляет сознание и что вообще за деятельность сознания. Но об этом чуть попозже. Да. И здесь, ну, вот как раз, да, один из самых важных таких терминов, да, Нирадха. Ну, Читта мы знаем сознание, Вритти это типа деятельность, да, а Нирадха это как раз прекращение и остановка. И это определение йоги как метода. То есть есть метод как инструмент, да, можно так сказать. Мы же с вами знаем, да, что йога это, в общем-то, ну, практика, да, это инструмент. Вот. Далее отсюда вытекает, что если есть вот эта вот штука, да, Нирадха, то тогда Пуруша, ну, там пока про Пурушу ничего не говорится, да, в самих сутрах, это я просто здесь пояснила в скобках, тогда зритель пребывает в своей собственной форме. И это уже определение йоги как цель. Да? Вот это вот важно здесь сразу же понять, да, что дается определение йоги как метода и йоги как цель. То есть, чтобы зритель пребывал в своей собственной форме, нужно, чтобы случилось Читта-Вритти Нирадха. И, собственно, если вот этого не происходит, Читта-Вритти Нирадхи нету, то тогда, ну, в данных случаях, да, в других случаях, происходит отождествление Пуруши с деятельностью сознания. Вот. То есть, если Читта-Вритти Нирадхи нету, то Пуруша отождествляется с деятельностью сознания. Вот. Ну или вот, вот эти вот термины, да, Пуруша и Прокрити, они дальше будут еще упомянуты во второй главе только. Вот. Ну, Прокрити, я думаю, вы тоже, да, наверняка знаете этот термин. Ну, можно сказать, что это проявленная, да, вселенная, там что-то вроде этого. Вот. Ну а Пуруша это как индивидуальное я. Вот. То есть, если в словах аксиоматики, если Читта-Вритти Нирадхи нету, то тогда наше я отождествляет себя со своими проявлениями. Да? Это высшее я, да? А? Высшее я. Ну, Пуруша, да, можно так сказать, что это высшее я. Вот, смотрите, вот это вот слайд посвящен следующему моменту. Как раз тому, в каких состояниях может находиться сознание. Вот это вот это прям такой ключевой момент, который нам нужно будет прям хорошо с вами разобрать. Вот это есть в... Где? В комментариях, я не помню, по-моему, в комментариях Ясы это нету, но есть это в как это называется, вот эта вот тема, которая в самом конце. К ней нам, кстати, да, это я вот про это не сказала, хорошо, что сейчас я вспомнила. Вот, есть еще в конце комментарии в этой же книжке. Вот, и смотрите, вот дают сутры, и там, ну, вверху такая циферка и сносочка. И вот эти сноски вот здесь находятся. Там очень ценнейший комментарий есть, это много очень чего полезного нашла. И вот как раз вот это, вот отсюда, вот вы потом увидите здесь. А здесь как раз поясняется вообще, что за деятельность, ну в смысле не деятельность, а в каком состоянии может находиться сознание. Вот одно из них мы уже услышали, нирод, остановленная деятельность, можно, ну, да, можно так сказать, остановленное сознание, которое не, как бы, как там, да, говорится, не актуализируется, да, не проявляется, там что вот так вот. Есть еще другие сознания, то есть, собственно, состояние нирвана – это то, что нам нужно достичь. Вот, и здесь вот прямо сейчас совсем вкратце, да, скажу, есть состояние, которое называется, ну, здесь вот санскрит, да, он тоже такой, ну, несложный, как и, собственно, ниродха, да, вы уже запомнили, это тоже всего лишь еще четыре, да, штуки. Они соотносятся, вы уже знаете эту тему, гуны, да, тамас, раджас, сатва. Вот эти состояния сознания, они соотносятся с комбинацией этих гун. Так как гуна, которая преобладает, она и делает сознание, ну, определенного качества. Ну, вот, грубо говоря, здесь мудха, да, то есть это сознание, в котором преобладает тамас. Ну, тут нам говорят, да, сновидное состояние сознания, оно там что-то не различает, да, ничего, вот, как бы такое помутнение, да. Есть состояние кшипта, где преобладает уже раджас. Есть состояние викшипта. Это такое переходное состояние, где уже чего-то получше. То есть вот эти вот два состояния тамас и раджас, они такие безвольные. То есть, ну, просто несет, да, либо ты в сонной одре, либо тебя просто мотают, и, да, такой весь рассеянный, да, мечешься туда-сюда, ну, как бы энергичный, но все равно тупой, да. Вот, а викшипта – это состояние, когда у тебя есть, ну, как бы и то, и другое, но какие-то проблески контроля уже появляются. То есть ты можешь, ну, вот мы с вами, да, грубо говоря. И с этого состояния как раз и начинается практика йоги. То есть как только у человека появляются проблески хоть какого-то минимального контроля вот этого нашего бреда, да, хотя бы осознание того, что я нахожусь в таком состоянии, то это уже возможность практики йоги. Вот. И, конечно же, оно подразумевает, что мы можем находиться и в тамасе, и в раджасе, но иногда просыпаемся и понимаем, что что-то надо с этим делать. И кагра, и ниродха – это уже состояние, когда мы начинаем вот на этой стадии практиковать йогу, и у нас что-то начинает получаться. Вот и кагра – это уже ближе к сатве, можно так сказать. Даже не то чтобы ближе, ну да, ближе к сатве, это когда мы как бы видим все то, как оно есть, без навешивания ярлыков и интерпретации. Ну а нирвана, собственно, это результат уже вот этого, да, когда вообще деятельности сознания нету, то есть установка происходит. Вот. Ну, попозже будем еще это говорить. Вот. И все это, как бы, еще раз, да, это, в общем-то, проявление гун. Сразу же тоже, да, хочу здесь сказать, напомнить, что сознание является частью прокрити. Это важно понимать, да, то есть это к высшему я вообще никакого отношения не имеет. Это все материя, да? Но более тонкая. Потому что мы с вами знаем, гуны – это часть материи, правильно? Вот. И поэтому сознание, да, вот каким бы оно там тонким, высвечивающим не было, это часть прокрити. Вот. И по сути, когда здесь мы говорим про то, что Пуруша отождествляет себя с Пракрити, мы в первую очередь говорим, что Пуруша отождествляет себя с, ну, с сознанием. Ну, потому что мы знаем, да, что Пуруша проявляется в виде, так сказать, да, в виде Пракрити, а Пракрити – это сознание энергии. Вот. И, собственно, это вот как раз вот этот, да, первые четыре сутры. И здесь мы видим, вот нам сказали, да, что отождествление Пуруши с деятельностью сознания, а деятельность сознания – это вритти переводится. И вот дальше логически мы видим, блок у нас вритти посвящен. Какие они бывают? Еще раз, текст научный, поэтому здесь очень любят классификацию. Здесь нет, ну, может быть такое, может быть такое. Здесь все четко, да, 5 штук, не больше, не меньше, да. Да, и там везде так. 3 этого, 5 здесь, да, 2 там. Да-да-да. И здесь классификация такова, что их 5, да, и они бывают загрязненные, а бывают не загрязненные. То есть вот эти все могут быть загрязненными, и они же могут быть не загрязненными. Что значит загрязненные? Загрязненные – это те, которые вводят нас в пучину страдания, неведения, уводят, ну, как бы от цели йоги. А незагрязненные – это те, которые ведут нас, наоборот, к своему источнику, к познанию себя. Вот. Ну и загрязненные, соответственно, болезненные, да, трудноустранимые, а незагрязненные – приятные и устраняются достаточно легко. Вот. Итак, здесь тоже очень важный момент, нам много там здесь надо будет с вами, да, конечно же, пояснять, но вкратце. Значит, вритти, заметьте, деятельность сознания, да, правильное познание, ну, санскрит тоже, потихонечку будете привыкать к нему, поэтому, как бы, не игнорируйте, да, читайте каждый раз эти слова, они будут запоминаться. Прамана. Правильное познание. Сразу же здесь, казалось бы, да, ну, как бы мы же вроде бы с вами стремимся как раз, да, к познанию, к правильному. Вот. Но на самом деле это как раз то же, что должно быть устранено. Да? Вот как бы такая здесь интересный момент. То есть правильное познание тоже должно быть устранено. Почему? Потому что под этим познанием подразумевается наше мирское познание через органы чувств, через разум и так далее. И вот мы видим, да, что вот это правильное познание возникает на основе восприятия через органы чувств, на основе умозаключения авторитетного свидетельства. То есть работа разума, да, ну, как бы она достаточно правильная и достаточно близка к реальности. То есть как бы разум более-менее, да, хорошо, можно так сказать, да, работает, и он может, ну, приблизительно нормально интерпретировать эту, там, вселенную, явление и так далее. Но, опять же, это не истина. И поэтому это является, да, деятельностью сознания, и, в общем-то, это да. Далее, випадьяя – это ложное познание. Здесь правильное, да, это ложное. Оно тоже как бы на основе вот этого все рождается, да, уже некорректного, да, восприятия органа чувств, на некорректном заключении, на некорректном авторитетном свидетельстве. Ну и, конечно же, это все некорректное появляется на основе неведения, да, эгоизма, страсти, ненависти и так далее. Викальпа – воображение, ментальное конструирование, которое основано на нереальности объекта. То есть объект-то отсутствует, да, грубо говоря, ну, в реальности, да, мы себе там что-то придумали. А вот это все как бы, ну, объект действительно есть, но мы его, может быть, либо правильно воспринимаем, либо неправильно. И нитра – сон без сновидений и память. Это тоже деятельность сознания. А следующий блок, 12-16 сутра, рассказывает нам основных принципов, которые могут нам прекратить деятельность сознания. Вот на этих принципах будет основано вообще все методы, которые там даются. Все вообще, которые существуют. Вот мы будем про яму, не яму говорить, мы будем говорить про асаны, пранаяму, дхарану, дхьяну, самадхи, и все это выполняется на основе абхьясы и вайраги. Что это такое? Абхьяса – это в целом практика, приводится. Но практика, которая имеет определенные качества. Только такая практика позволит быть мастером, мастером того, что ты выполняешь, никакая другая. Что это за качество? Такая практика должна иметь следующее качество, должна выполняться длительное время. То есть в течение длительного времени, никто не говорит, в течение какого, год-два, длительное. То есть, мы слышим постоянно, до момента, пока мы не достигнем цели. Вот и срок, пока не достигнем цели. Почему? Потому что это на самом деле, очень глубокая такая тема, потому что то, чем мы занимаемся в йоге и что мы пытаемся в ней достичь, это реально не быстрый процесс. И чтобы там чего-то достичь, нужно очень серьезное терпение и смелость для реализации этого. Вот. И поэтому там важно, чтобы эта практика выполнялась постоянно, не время от времени, а потом еще детально будем разговаривать про это. Далее, непрерывно и регулярно, то есть длительное время, непрерывно и регулярно. То есть никаких перерывов вообще не должно быть. То есть ни там месячные, ни беременности, войны, еще что-нибудь. Я всегда такой пример привожу, как дышать. Мы же с вами не делаем перерывы с дыханием. Здесь то же самое. И этот очень важный тоже момент с радушием, с любовью, с должным вниманием. Здесь я буду переводить аналогию из того, что мы с вами проходили на работе нервной системы, на том, как работает наш мозг, когда мы обучаемся, и что важно для того, чтобы информация уложилась и стала нашим опытом, с точки зрения физиологии. Здесь прям прямое отражение. Вспомните, чтобы нейросети стали устойчивы. Что нужно здесь делать? Постоянно работать, да. Момент, с радушием, с любовью. То есть должно быть эмоциональное подкрепление. Положительное. И положительное желательно, чтобы был такое воодушевление этим заниматься. Мы будем еще это разбирать. Эти три качества делают практику практикой. Практика, которая нам до этого, вы, может быть, где-то слышали, практика и так далее. В йога-сутра Патанджали та практика, которая имеет эти качества, она является абхьясой. Другая практика, это ни о чем просто, если она не имеет этих качеств. И только такая практика приводит к результату. Второй момент – это вайрагья. Она переводится как бесстрастие, может быть, слышали такой момент. Отсутствие влечения и отвращения. Это достаточно сложный такой момент. Много здесь нужно что пояснять. Вкратце пока это так, просто бесстрастие. Одно без другого здесь не идет. Их в комментариях Вьяса и Викананда даже они говорят, что Абхьяса и Вайраги — это как два крыла птицы, и они одновременно должны работать. Дальше следующий блок. Обычно на этом блоке, я сколько раз встречала, изучают йога-сутру Патанджали, бросают нафиг, и говорят, это, конечно, все интересно, но пока я чем-нибудь другим буду заниматься. Но здесь просто вопрос того, как это преподнести и разобраться. Если вы внимательно будете к нашим разборам, то вам покажется, что это достаточно все легко, и более того, это очень логично. И то, что здесь есть, повторяется еще здесь же, чуть-чуть попозже. Вот. Я потом сделаю сюда. Итак, что это за блок? 17-18 сутра нам здесь презентуются два вида сосредоточения. Вот на самом деле слово сосредоточение, они в самих сутрах нету, да, вот как самадхи. Там просто дается вот такие термины, да, сампраджната и анья. Но в комментариях Вьясы и Вивекананды мы увидим слово сосредоточение. Вот. Там тоже очень много всяких таких размышлений, кто-то говорит, что это да, сосредоточение, кто-то говорит, что это просто состояние какое-то, да, ну, скорее всего, это сосредоточение. Ну, короче, казалось бы, какая нафиг разница, сосредоточение, не сосредоточение, но потом мы с вами увидим, что тут вот эти вот разборы, они тоже имеют смысл. Вот, и здесь нам говорит, что вот это вот состояние, да, сознательное сампраджната, оно проходит в несколько этапов. Этап, когда грубая составляющая есть. Если мы вспомним, да, вот медитацию только что проходили, курс. А первый этап, что, ну, вообще, да, ничего не понятно, что ты там сидишь, отвлекаешься, да, ты пытаешься сконцентрироваться реально, ну, просто хотя бы элементарно на грубом объекте, да, и как-то зацепиться за него. Вот, и вот это вот состояние называется витарка. Следующее состояние, оно более тонкое, когда ты начинаешь углубляться в более тонкие состояния по отношению к этому объекту. И оно уже связано с более позитивными состояниями. На первом этапе допустимо, что ты... вот это вот тоже очень такой важный момент этапов медитации, когда ты начинаешь там, медитировать, да, пытаться что-то делать, и ты что думаешь? Ну, сейчас сяду медитировать, так классно станет. Да? А по факту бывает наоборот. Тебя размазывают. Что ты не умеешь это делать. Ты, может быть, даже там становишься более каким-то раздражительным или еще чего-то, но йога-сутра Патанджали, да, нам говорит, что это совершенно нормальная тема. Мы будем разбирать, почему. Такая затравочка. И последующие этапы сознательного же здесь сосредоточения – это Ананда и Асмита. То есть здесь нам говорится, что по мере сосредоточения ты придешь в состояние, когда у тебя будет проявляться естественное блаженство твое, как бы ни к чему не привязанное, ни к объекту, ни к условиям никаким, ни к чему. Вот просто как бы ты выходишь на такой уровень, когда в тебе проявляется ничем не обусловленное беспричинное блаженство. И последнее здесь, на этом этапе, асмита, когда ты начинаешь как бы чувство, как здесь, да, говоришь, что ты просто есть. Ну, такое, да, непонятное пока, ну, вот как-то так. И в результате, опять же, смотрите, да, абхьясы вот этой стадии сознательной, мы переходим на, там, опять же, есть перевод, бессознательное перевели, но мы будем с вами видеть, да, что это некорректно, говоришь, что бессознательно, это по типу что-то тамоса, да, какого-то там, вот, а сверхсознательное, то есть то, что выходит на уровень, над уровнем сознательного, и оно называется анья. Или в комментариях уже Вивекананды и Вьясы мы увидим, что там дали термин, которого вообще в самих сутрах нету. Он называется асампраджната, то есть здесь сознательно сампраджната, да, а вот это другое сознание, сознательное сосредоточение назвали, называется анья в самих сутрах, а в комментариях еще добавили какое-то новое слово, да, сампраджната. То есть там есть очень много всяких таких добавлений, которых в самих сутрах нет. Вот. И вот по мне так на самом деле это достаточно такие, ну, важные моменты, но я потом еще поясню это. она находится за пределами осознавания. То есть, если на этой стадии было какое-то осознавание, да, вот я сижу, медитирую, да, вот есть объект, есть я, есть процесс, то отвлекаюсь, то нет, то на этой стадии вообще никакого процесса осознавания уже нету. Оно неописуемое ему еще называют. То есть вот это состояние описуемое, его можно описать словами, вот сказать, там, блаженство испытываю, еще там что-нибудь, да, а здесь оно, ну, как бы вообще неописуемое. А, вот. И здесь в результате вот этой стадии остаются только следы прошлых действий самскар. Ну, тоже пояснение будет позже. И есть далее следующий блок методы и условия достижения вот этого вот другого неописуемого состояния анья. Это на самом деле очень практичная такая вещь. Вот. Это вот, кстати, сразу же, да, о том, что текст Йога-сутры очень практичный на самом деле. И несмотря на то, что он там для продвинутых и так далее, то есть там можно очень много чего классного вычленить, что можно взять сразу же на вооружение, ну, даже там самым, не знаю, самым нам, да, таким, как мы, вот, и уже там что-то пытаться делать. Итак, методы основные. Первое. Там говорится, что вот это вот состояние анья, неописуемое которое, оно может быть осуществлено благодаря прошлым заслугам. То есть, да, ну как бы в прошлой жизни ты что-то там поделал, да, родился и вот, вот такое, да, получил. На самом деле очень классный здесь момент. Почему? Казалось бы, ну, блин, прикольно, зачем это здесь написали. Но на самом деле очень сильно отрезвляет, потому что что мы любим делать? Мы любим очень сильно сравнивать, да. Ну, мы такие обезьяны просто, мы любим, да? О, он там весь такой, да, я такая, у меня ничего не получается. Вот. Ну, кто бы что ни говорил, все равно это есть. Да, конечно. Это как, ну, автомат такой срабатывает, он может там, если его как-то, от него не абстрагироваться, он может очень серьезно отравлять жизнь и практику. И здесь мы видим, что как бы просто так ничего не бывает. Хочешь, чтобы у тебя так же было, ну, впахивай, в следующей жизни ты так же, да, родишься, и у тебя будет, на тебя посмотрят, о, да, а я-то что. Вот, здесь просто вот как бы говорится, что просто так ничего не бывает. Человек из бурна получил, ну, значит, он там постарался, да, прожили. И опять же это говорит о том, что все достижимо, да, что ты точно так же можешь сейчас скалывать и получишь свое. Вот. Дальше, если нету, соответственно, вот это, то тогда анья достижима посредством развития определенных качеств. Качество практика. Какие качества? И вот тут вот опять же санскритские термины, вот, ну, достаточно тоже простые, как бы особо ничего нового. Ну, термин шрадха мы уже встречали, да, немножко в другом ключе. Вот здесь он переводится как «владеющий истиной». То есть практик должен обладать верой в путь, по которому он идет. Ну, опять же, это, вот смотрите, да, «владеющий истиной» и «вера». В чем разница? На самом деле, казалось бы, вера – это просто… слепая вера, которая не подразумевает, что нет опыта. И на самом деле вера, ты будешь действительно очень сильно верить в то, что ты делаешь, если ты хотя бы на долю секунду испытал какой-то опыт. Он может быть совершенно непонятен, откуда он у тебя, но у тебя есть какое-то вот такое интуитивное ощущение, может быть, в прошлой жизни, да, там, тоже как-то коснулся этого, и сейчас это тебе там как-то просыпается, ты понимаешь, что, ну, да. Не должно быть сомнений в том, что ты делаешь. Мы еще поговорим, почему. Далее, из вот этого момента рождается следующее – вирья, да, смелость, сильная воля и решительность, то есть энергичное усилие. Согласитесь, если вы верите в то, что вы делаете искренне, да, и у вас нет никаких сомнений, вы на это очень сильно замотивированы, и у вас есть сила и воля справляться с любыми трудностями. Что бы там ни было, да, получается, не получается, вы прете как танк. Если же у вас вот этого вот момента нету, у вас никогда не будет вот этого момента. Никогда не будет смелости, воли и решительности. А воля и решительность здесь очень важна, потому что то, с чем борется, можно так сказать, практик, или то, от чего он хочет уйти, это очень сильное. Неведение, да, эгоизм, они просто настолько цепкие, что чтобы противостоять своим слабостям, вот этим вот там хотелкам, желаниям, да, там, животным, нужно быть реально очень желающим от этого уйти. А для этого нужно понимать вообще, что делать. Вот. Отсюда рождается следующий момент, смрите. Тоже там разные интерпретации, но как бы один из, да, память для тхьяны, для сосредоточения. Способность к сосредоточению, согласитесь, у вас есть вот эта вот вера, да, истинное намерение, соответственно, у вас есть сила, да, в данный момент для того, чтобы с этим справляться, и, соответственно, у вас есть очень серьезное сосредоточение. Ну, все прекрасно знаем, если мы чего-то хотим, мы это делаем, и у нас есть однонаправленное сознание, там, нас могут сколько угодно отвлекать и так далее, но мы все равно там настолько вовлечены в работу, которая нам нравится, что нас как бы и не отвлечь. Здесь мы видим, да, четкую логику, что как бы просто так сосредоточение нифига не родится. Очень важно, чтобы было вот это. Вот. И вот мы как бы проверяем, да, то есть если мы понимаем, что если мы особо как бы себя так не можем ни на практику заставить собраться, ну, а значит, где-то здесь уже пробел есть, значит, еще не родилось. Вот. И отсюда рождается вот как раз то, к чему там, в общем-то, дальше, да, это тоже, собственно, метод, мудрый, способность к развлечению. Ну, потом еще позже, да. И здесь даются тоже достаточно банальные вещи, но просто настолько практичные, и я вот каждый раз там читаю, и я офигеваю, как классно, что здесь это есть. Вот. Говорится о устремленности. Практика. Что есть? В практике разные устремленности. И прям очень тупо, да, так, знаете, как для дебилов написано, у тебя есть сильная устремленность, достигаешь результата, у тебя слабая устремленность, ну, как бы, сам виноват, да, все очень, согласитесь, ну, о чем тут вообще речь, можно было бы этого не писать. Вот, но на самом деле очень серьезно отрезвляет, потому что ты когда читаешь и думаешь, блин, а что мне, ты так по жизни что-то делаешь, и думаешь, а что у меня нифига не получается. Потом раз читаешь, да, устремленность, и так смотришь, блин, значит, у меня, да, я очень такая слабо устремленная. Вот, а вот эта устремленность, опять же, там нам говорится, да, что она зависит от скрытой потенции и от прошлых рождений. На самом деле так и есть. А что за прошлое рождение? Ну, в прошлых рождениях ты понял, обжегся, да, много раз, и понял, что ну хватит, да, я уже получил достаточно опыта, мне уже надоело вот это все фигня заниматься, да, пора это. Но как бы это не на интеллектуальном уровне, это реально опыт, который тебя привел к этой устремленности. Вот. То есть просто так возродить в ком-то устремленность, да, это вот каждый раз я вот как бы тоже удивляюсь, да, вот как вот замотивировать человека заниматься? Ну никак, если он как бы сам к этому не подойдет, вы можете, ну, палкой стоять его бить, он делает, а потом уходит, он перестанет, вот как-то так. А так вот этот вот внутренний моторчик, он рождается как раз, рождается реально. А родиться может только как бы из определенных последствий и условий что-то. Вот. И здесь, да, вот мы видим два метода получается. Один метод обусловлен условиями прошлых жизней, второй вот эти вот качества, да, практика. И дается один еще самодостаточный метод Ишвара, и если там нашими вами, вашими, да, точнее, знакомыми для вас терминами бхакти-йога, да, то, что или там макрокосмос, да, помните, вот, то, что мы сейчас говорили, это микрокосмос, да, от себя, там вот это качество, воля там, и так далее. Здесь нам дается самодостаточно вообще отдельно от этого, да, то есть там как бы вот в комментариях, да, говорит, что, ну, если ты такой вот, можно сказать, да, придурок, да, что ты таких некачеств не можешь развить себе, да, у тебя нет устремленности, ни сил, ничего. Ишвара Пранидхана, рабочий метод, пожалуйста. Вот. Но, как мы увидим, на самом деле, ничем, не то чтобы не хуже, а он на самом деле очень сложный. И я, по мне так, мне кажется, что вот без этого Ишвара Пранидханы тоже далеко не позаниматься. Вот. Ну и, собственно, тут вот эти сутры посвящены тому, кто такой Ишвара, каким методом практиковать Ишвара Пранидхану. И там нету такого, да, что просто, да, давайте подумаем о Саньюте, там, об Ишваре и так далее, что там, где ему там поклоняться, дается конкретный метод, как практиковать Ишвара Пранидхану. Что это за метод? Рецитация мантры Ом. Ну и тоже, да, размышление об Ишваре. Вот. Но есть конкретная практика, рецитация мантры Ом. И, конечно же, даются результаты практики. Какие? А здесь как раз логика перехода к следующему блоку. Устраняет препятствия, которые мешают практике, и приобретается навык интроспекции. Вот как раз про препятствия дальше следующий блок. А навык интроспекции – это, собственно, вот обычное состояние сознания, про которое мы говорили, мудха, помните, вот в самом начале, вот эта кшипта, да, тамас, раджас, они, можно так сказать, экстраспективные, да, то есть направлены на вне. Эта же практика дает состояние, точнее не состояние, а навык, да, направлять свою жизнь на свой источник. И вот, собственно, далее препятствия с 30 по 32. Здесь такое пояснение, да, препятствие, вызывающее рассеяние сознания, чита викшипта. Помните, вот мудха, кшипта и вот эта викшипта, про которую мы говорили, что переходная тамас раджас есть способность к такому более-менее чему-то такому сознательному. То есть вот эти препятствия возникают всегда, когда есть деятельность сознания. Вот это очень важно. До тех пор, пока ваше сознание деятельное, всегда будут вот эти препятствия. А как мы увидим, эти деятельности сознания, они присутствуют до самого победного. Вот. И вот 9 штучек, тоже классификация, да, то есть не больше, не меньше. Болезнь, апатия, сомнения, невнимательность, лень, невоздержанность, сложное восприятие, неспособность достижения и потеря ранее приобретенного. Вот, вот эти вот препятствия, они как бы мы не хотели, да, вот, но они есть и будут. И у самых продвинутых они появляются, и что говорите про нас с вами, да, мы все болеем. Все не хотим что-то делать, сомневаемся, у нас всегда там невнимательность, лень, ну и все прочее. Да? То есть это все нормально. И это тоже очень практично, потому что, ну вот как бы у новичков очень часто бывает, ой, сейчас займусь йогой, да, не болеть не буду, не лениться не буду, буду, да, сосредоточенным всегда, да, и все буду достигать, а потом они раз понимают, что они как бы и болеют, да, и туповатые, да, где-то ничего не соображают, и невоздержанные, и так далее. И что самое неприятное, очень переживают по этому поводу. Стесняются этого, начинают соблюдать, похоже, да, плохой, что я делаю неправильно. Ну, как бы это вопрос чистоты появления. Да, то есть, ну, бывают периоды, когда часто, да, появляются, бывают и какие-то просветы, а если как бы ты постоянно, да, в этом состоянии, здесь, конечно, уже вопрос. Нужно, наверное, что-то корректировать. Вот, и здесь говорится, что вот это вот все сопровождается ментальными проблемами. Страданием, чувством отчаяния, дрожанием тела, нарушением дыхания и так далее. И, конечно же, еще раз, да, мы видим, то есть вот эти препятствия зажаты с двух сторон. С одной стороны, нам уже дали метод Ишвара Пранидхана, устранение препятствий. И здесь же еще раз нам дают вот в этом блоке еще одни методы по устранению препятствия. Тоже очень практичные, мы с вами, в принципе, уже с ними много где знакомы. В первую очередь нам здесь говорят о том, что нужно выбрать что-то одно, концентрация на одном. Конечно же, здесь в первую очередь говорится об объекте, да, потому что в целом глава про сосредоточение говорится в целом про объект, что нужно выбрать один объект и как бы с ним работать. Но мы можем в целом вот этот принцип разбросить и разбросать на много чего. На, допустим, там, традицию, да, в которой мы находимся, на, может быть, методику там, какую-то и так далее. Даже не то чтобы, да, традицию, то есть в целом вообще это применимо, да, ко всему. То есть вот на этапе, да, когда мы в поиске, это нормально, там, то йогу попробовал, да, то это попробовал, то еще что-нибудь попробовал, и как бы не там, не там, да, ну, прикольно, да, это нормально, да, ищу свое. Но чтобы, да, достичь чего-то, вот абхьяса, да, заметьте, что это не просто там практика какая-то, а абхьяса, про которую мы говорили, регулярная, постоянная, непрерывная, да, и с должным вниманием, она должна быть одна. Не может быть куча всего, и при этом с должным вниманием непрерывно и регулярно. У вас просто не хватит. Вот. А качество достигается только если вы сосредоточены на одном. Но опять же, этап поиска никто не отменял, это все нормально. Но если мы хотим качества и глубины, то абхьяса достижима только с одним. Следующий момент. Выработка определенных состояний по отношению к определенным явлениям во Вселенной. То есть нам говорится, что нужно выработать определенные качества и относиться как-то к ним, к определенным явлениям, ну, должным образом. Каким? Ну, допустим, да, к счастью, дружелюбно относиться. К страданию страдать нужно, к добродетели радоваться, а к пороку беспристрастно относиться. Ну, тоже, казалось бы, какая-то так, да, благоглупость такая несуразная, да, что это вообще за такое. Вот, но тоже очень глубоко здесь мы будем с вами говорить, почему здесь это очень важно. Вот, и тоже термин, да, смотрим, там, чьи-то просады, вам сразу же я не скажу, да, вот помните, такое есть, ну, у Кришнаиты, да, просад. Есть, когда там очищенная, да, там, типа пищи, которая предлагается там Кришне, да, Богу или кому-то. А? Ну, просад они еще ходят. Да-да-да. Вот, здесь вот говорит, да, чита просаданному. То есть, по сути, это чита, которая может быть предложена Пуруше. Да, вот очищенная чита, она может отражать в себе Пурушу. Но для этого вот как бы это вот эти качества, да, там в комментариях, да, говорится, что они очищают читу, делают способным ее для того, чтобы она отражала в себе Пурушу. И вот эти качества, они помогают это сделать. Вот. А вот этот момент мы еще будем с вами встречать во второй главе, вот, в контексте ямы и нияма. Вот, дальше, развитие однонаправленности, здесь тоже даются, опять же, несколько объектов для концентрации, конкретные объекты для концентрации даются. Выдох и задержка, концентрация на тонких чувственных переживаниях, визуализация там, внутреннего ясного света на качествах личности, свободного от желания, знание от сновидений и сна и любая техника, которая приятна вам. Да, выбор дают, то есть не жестко на самом деле, да, то есть не это, ну, не хочешь это, ну хоть что-нибудь, да, что тебе нравится. И плод вот этого всего. Это практика, да, опять же, абхьяса всего вот этого вот приводит к вот этому вот всему, тра-ля-ля, вот. И логический момент отсюда, что вот этот вот блок рассказывает нам о постепенном переходу к состоянию, когда наше сознание способно высвечивать объект таким, какой он есть на самом деле. Но это возможно только если соблюдены вот эти вот моменты. И тут конкретно в этой сутре об этом говорится. Что говорится? Что ум йогина спокойный, чистый, сбалансированный, а это возможно вот как раз вот с помощью вот этого, это очень важно, да, поэтому я говорю, что логика здесь прям четко наблюдается. Вот это вот сделали, и естественно, да, то есть понимаете, что я буду часто об этом напоминать и очень долго, и ну, что йога это естественный путь, то есть нельзя просто взять и засунуть себя, допустим, в асану. Да, на грубом уровне это очень хорошо понятно, но на тонком это непонятно. Мы хотим неестественно стать, допустим, независтливыми, да, там, ну как бы заставить себя, да, не завидовать, заставить себя не быть яростными, агрессивными. А здесь смысл в том, чтобы создать в себе такие условия, чтобы просто мы не захотели быть такими. Вот, вот это вот йога. То есть делать определенные телодвижения, которые рано или поздно приведут к тому, что в тебе это не родится. Да? Но не так, что ты сидишь, да, и задалбываешь себе это, я не такой, да, я един, я должен соблюдать первый, второй принцип йоги. Как и с асанами. Не запихивать себя, да, в стойку на голове, а сделать так, чтобы она случилась. Не запихивать себя в удобную комфортную позу, да, под асану, а сделать так, она естественно случилась. Вот, вот это вот вся йога про это. Здесь то же самое. То есть, вот, ум йогина спокойный и чистый, он не просто, да, вот как бы так появился спокойный и чистый. То есть мы сделали какие-то телодвижения, чтобы он таким стал. Путь этот долгий, нудный, неясный, казалось бы, что ты топчешься на одном месте, что у тебя ничего не получается, и мы должны прекрасно понимать, что этот путь может занимать несколько жизней, да, там, я не знаю, несколько, это, конечно, мало, да, может быть, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, вот, то есть результат мы можем сразу не видеть, но мы должны прекрасно понимать, что мы работаем на будущее, да, то есть, по сути, абхьяса, поэтому здесь и говорится, да, что абхьяса долгая, непрерывная с радушием. И с радушием почему? Потому что мы не сможем, в принципе, выполнять практику долго, если мы испытываем вот таких вот состояний, да, радости, наслаждения от практики. Мы не можем себя постоянно там заставлять. Вот. И вот что получается, что если мы добиваемся вот этого ума, да, спокойного, чистого, то тогда такой ум способен полностью принимать форму объекта и все качества этого объекта, естественно. То есть становиться им. Это естественное познание. Вот мы говорили, да, в самом начале, видите, правильное познание, да? Оно получается посредством разума, да? То есть между субъектом и объектом есть разум, который... Фильтр, да, грубо говоря, такой. Здесь этого нету. То есть субъект стал объектом. Вот. Ну и тут аналогия, да, приводится подобно тому, как идеально прозрачное стекло положено в бумагу, принимает его цвет и текстуру. И вот этот процесс постепенного познания, да, истины, оно называется самапати. Вот. Процесс постепенного движения к самадхи. Полная поглощенность сознания. Здесь происходит потихонечку. Это очень долгий, многоступенчатый этап, когда субъект и объект сливаются в едино. Процесса познания нету. И здесь дается очень классный момент такой о том, вообще суть медитации. Да? Вот какова суть медитации? Суть медитации в том, чтобы как раз... сделать так, чтобы остался только один объект. Ушла интерпретация и ушла, ну, как здесь, да, говорится, имя этого объекта. Вот тут даются три термина – шабда, артха и джнана. Артха – это объект, на котором мы с вами сосредотачиваемся. Шабда – это, ну, название этого объекта, а джнана – это наша с вами интерпретация. И вот по мере вот этого самопати, что получается? На первом этапе, вот первый этап, да, медитации, еще раз, мы начинаем медитировать, все смешивается, да, вот я пытаюсь там медитировать, там, не знаю, на что-нибудь. Что у меня рождается? Опыт, да, связанный с этим, представления какие-то, я начинаю что-то там себе воображать. Все что угодно, да, только не то, какой объект. И это первый этап, который нормальный, он может быть очень долгий. И вот говорят, о, у меня не получается медитировать. Такого не может быть, да? Это этап медитации. Когда, вот как бы, естественно, мы же не можем сразу же, да, раз и в дамки. Нет, это этап очень долгий. И это нормально, что вы сидите, да, у вас ум вот так мечется, да, вы что-то вспоминаете, там, свое что-то налепливаете, там, и так далее. Но по мере практики, хрен не знает, когда это будет, какие-то проблески появляются, вы можете попадать, да, в какие-то состояния, когда раз, и вы там вот, как бы более-менее уже объект. Но вот. И вот как раз следующий этап, да, когда вот эти три шага знания, они потихонечку путаницы это уходят, остается одна артха. Вот. То же самое на грубом уровне, ой, это на грубом, да, на тонком уровне. И потихонечку, когда происходит уже четкое высвечивание вот этой артхи, появляются вот эти этапы, да, ананда, чистое блаженство и асмита. И вот эти вот стадии, да, самапати, это постепенное движение к самадхи. Здесь я буду проводить четкую аналогию, в первой главе этого нету, но мы будем с вами вот вторую главу, да, рассматривать, где как раз представлены ямы и не ямы, и там дается уже, да, вот эти вот этапы яма, не яма, асана, яма, харана, кьяна. Вот эти вот этапы, свитарка, да, не свитарка, когда смешивается у нас там шабдартха и джнана, они сопоставимы с пратьяхарой, тхараной, дхьяной. Ну, я думаю, вы уже увидели, да, вот это оно. Ну, потому что здесь, опять же, конкретно, да, говорят, что это постепенное движение к самадхи. А самадхи это что предваряет, да, пратьяхара, тхарана, дхьяна и так далее. Вот, то есть тут есть такая четкая в этом взаимосвязь. Ну, здесь мы пока не будем, да, смотреть эту схемку, мы будем потом в ней с вами разбираться, как раз то, что мы сейчас говорим, то есть взаимосвязь, да, между главами. И последнее здесь сутры, в чем заключается, что вот это вот самапати приводит сабиджа самадхи, и здесь как раз на уровне сабиджа самадхи рождается как раз высшая форма знания, которая основана на познании мира напрямую, но не посредством органов чувств. Вот. Ну, она тут называется вот так вот, да, ритабхара праджня. Вот. И посредством вот этого знания, да, или там сабиджа самадхи, устраняются все самскары. Заметьте, да, что самскары мы не берем там, да, как бы каждую отдельно, там, да, что-то ее, а определенное культивированием определенного состояния в себе, оно выталкивает все остальное. Вот. Ну а сабиджа приводит к нирбиджи, то есть к состоянию, когда уже вообще, да, нет никаких самскар, то есть уничтожает сабиджу, да, все другие отпечатки. Вот. И рождает самадхи без семьи. На этом первая глава закончена, и дальше, да, вторая глава. Вот как раз про практику. Вот здесь я прям, ну, я так по первой, да, достаточно подробно прошла, здесь я просто так пройдусь. Здесь, смотрите, дается практичный тоже метод, который состоит из тапаса свадхья и швара пранидханы, он называется крия-йога. Вот. Ну, не крия-йога, да, вот которая у нас там динамическая медитация, да, то есть это немножко другое здесь. Ну, конечно, понятно, что это все про одно, но это не то немножко. Вот. И вот этот метод, он ослабляет клеши, про которые дальше будет говорить идти речь. Аффекты, да, и как раз из-за которых рождается деятельность сознания, там, и все дела, про которые вот, деятельность сознания, да, как это в первой главе говорится. Тапас, регулярная практика, свадхья и самоизучение, швара пранидхана, ну, как это, ну вот то, что мы, да, сейчас говорили, это принятие, да, можно так сказать, того, что есть там Ишвара, Абсолют там, и так далее. Ну, приблизительно так. Описываются дальше клеши, тоже классификация 5 штук. Мы уже с вами практически все знакомы с ними. Авидья, Смита, Рага, Двеша, Пхневеша, Авидья, неведение, корень всего зла, да? Вот, корневой эффект, из которого рождается все остальное. То есть не будь Авидья, не будет вот этого. Асмита – эгоизм. Из эгоизма рождается страсть, привязанность, отвращение и жажда жизни. Все вот эти клеши присутствуют тоже до самого победного, до самого конца. И в самадхи они есть, да, но на определенном уровне самадхи уже этого нету. Мы потом будем говорить, на каком. И тоже разные степени проявленности. Дремлющие, там, более проявленные, ослабленные и активно действующие. Вот. Но они присутствуют всегда. Вот это вот к вопросу о том, что ой, да я уже святая. Меня уже ничем не возьмешь, да, ничего не боюсь. Да, и так далее. Хорошо. Да. А здесь вопрос просто в том, что пока есть определенные условия, может быть, это не проявляется. Да, как бы. Вот, дальше дается уже метод устранения клеш. Заметьте, да, до этого был метод ослабления, крия-йога. Из него тоже никуда. Дальше дает метод устранения. Что за метод устранения? А это дхьяна как раз, сосредоточение. С помощью сосредоточения мы можем уже устранить эти клеши. И дальше идет блок, так называемый санхи, на который как раз построен йога. Собственно, еще называют йогу это санхья сушвары. Санхья, ну, это философия определенная там, о там, мироздании Вселенной и так далее. Вот. Ну, одна из как раз, да, мы знаем, что даршан, да, вот этих вот. А, вот. И в санхье просто нету единственного понятия абсолюта, да, там все, там я и так далее. А здесь в йоге есть понятие абсолюта, ну вот Ишвара, да, он здесь предстает. Вот, и вот этот блок, он как раз рассказывает о чем? О том, почему есть страдания, откуда они взялись, методы устранения страдания, кто такой Пуруша, кто такая Пракрити, как они взаимодействуют, на чем основано их взаимодействие и к чему оно приводит, и что сделать, чтобы это взаимодействие убрать. Это вот весь блок про это. То есть здесь вот как раз термин карма, о чем, что это за карма, откуда она взялась. Собственно, про страдания. Основной здесь момент про страдания, что настоящее страдание, которое мы имеем, что имеем, то имеем. Будь добр страдать, да? Но будущее страдание мы можем устранить. И это предмет работы едино. То есть сделать так, чтобы будущее страдание не развернулось. И причины страдания. А причина – соединение видящего и видимого, Пуруши и Пракрити. Вот она, причина страдания, да? И, собственно, дальше говорится, да, кто такой видящий? Видящий – это Пуруша, видимое – Пракрити, собственно, их качества, взаимоотношения их, на чем они основаны. И что? И говорится, что в отсутствии обиди не возникает вот этой иллюзорной связи. Иллюзорная. Вот. И чтобы вот эту иллюзорную связь устранить, дается, собственно, аштанга-йога. Аштанга-йога представляется как вспомогательное средство для устранения взаимосвязи между Пурушей и Пракрити. Вот. Ну и, собственно, аштанга-йога сама. Яма, не яма. Метод практики яма, не яма. То есть вот это очень интересный момент здесь. Это, опять же, тоже наталкивает на мысль, что яма и яма не так уж и проста, потому что могли бы просто сказать, да, что яма и яма, ну, практикуй. Остается нет, как ее практиковать? Плоды, конечно же, ямы и не ямы, асаны. Асаны тоже плоды. Пранаяма описывается, плоды и пранаяма. Пратьяхара. На пратьяхаре глава вторая заканчивается. Третья глава начинается уже с как раз с этих вот трех ступеней сосредоточения. Дхарана, Дхьяна и Самадхи. Описывается это все, рассказывается. там, чем они отличаются и так далее. Вот. Ну и дальше там разные моменты про сознание, там рассказывается, какие изменения сознание претерпевает по мере сосредоточения. И дальше сама глава, в общем-то, называется «Випхути». Випхути – эти достижимы как раз на стадии дхараны, дхьяны и самадхи, точнее, на стадии самьямы. Все это самьяма, да, называется. И вот нам там говорит, что самьяма на таком-то объекте дает такой-то випхути, самьяма на таком-то объекте дает такой-то випхути. И там не просто да, абстракция какая-то, да, а конкретные объекты даются, и конкретные плоды, то есть конкретные випхути вот этой самьямы. И вот куча, да, вот, допустим, 16-35 сутра, собственно, випхути, а дальше блок, который говорит о препятствиях. И вот вспоминаем, да, в первой главе нам тоже давались препятствия. И препятствия для нас с вами дебилов, да, болезни, что там, апатия, лень и так далее. А здесь препятствия уже, ну, более продвинутых. А какие здесь препятствия? Ну, говорят, что, как бы, это, конечно, прикольно, да, весело, липкуче, но это препятствие. И если практик там на этом застрянет, то его отбросит обратно, он снова упадет в мир там формы и имен, будет все опять интерпретировать и страдать. Снова блок випхути, видим 38-50, и снова предостережение. Да? Уже тут покруче, да, препятствия там вообще какие-то запредельные, да, и тоже говорит, что ну как бы не надо, да, на этом застревать. Если практик проявил ту самую вирью, да, про которую мы говорили, смелость противостоять вот этим вот всем искушениям, то тогда развивается та самая вивекаджнана, да, различающее видение, когда он может различить пурушу от пракрити. Вот. И, собственно, тогда начинает развиваться кайвалья, абсолютное освобождение. И глава 4, собственно, ну, это вот начинает. Как мы видим, просто кайвалья тоже не развивается. Она развивается там просто да, каких-то там офигенных несколько этапов. Вот. Тоже в самом начале дается сверхспособности, когда кайвалья уже начинает развиваться, да, когда вот те препятствия пройдены, уже появляются другие пути. Но они называются уже ситхи. Вот. Допустим, такие вот создания тела и сознания, да, дополнительные варианты, да, вот тело и ум, да, вот тело, вена, ты можешь еще одну вену создать, да, или там еще кого-то. И отрабатывать, да, свою карму. В таком состоянии у Егина уже он не платит карму, да, то есть его карма, как говорится, да, что она не белая и не черная, то есть он уже не платит карму, он ее просто отрабатывает. Вот, ну и тут, в общем-то, даются этапы приобретения вот этой кайвали. Она тоже там много этапов, там разные моменты, вот как прокрытие обратно сворачивается, да, то есть она там была развернута, и тут она сворачивается до своего естественного состояния, и происходит там типа разделение, да, вот обособление, да, как это называется, пуруши от прокрытия. И, собственно, развивается потихонечку состояние, которое называется дхарма, мека, самадхи. И вот в этом состоянии как раз начинают уходить клеши. Вспоминаете, да, я говорила, что до самого победного они будут. Вот до этого состояния клеши присутствуют. Как только начинает развиваться дхарма, мека, самадхи, клеши уходят. Вот. Ну и, собственно, гуны сворачиваются. Вот. И обретается кайвалья. Мы с вами не будем четвертую главу рассматривать практически детально, потому что там, ну, как вы видите, да, запредельные какие-то вещи, я просто реально не знаю, как интерпретировать, но мы будем с вами там приблизительно, да, немножечко так посмотрим. Третью главу с вами тоже так пройдемся немножко, да, вот там по випхути пройдемся, порадуемся, как прикольно может быть. Вот. А так мы в основном будем с вами рассматривать первую, вторую и начало третьей. Вот. В принципе, не так уж и много. В основном мы с вами, конечно же, застрянем на первой главе. Вот. Потому что там очень много всего, во второй более-менее все понятно. Вот. Итак, вам с ДЗ на следующее занятие. Это первый шаг. Так, первый шаг. Да, это вот первый шаг, где текст вот я вам показывала, да, вот этот первый шаг, я не помню, сколько там, сутр сейчас... Ну, давайте мы по блокам с вами посмотрим. Мы будем с вами больше по блокам идти. Но шаги составлены не по блокам. Да? Но примерно они как-то где-то сходятся. А, вот, значит, какая расширенная. Вот мы уже смотрим. Ну, давайте здесь с вами посмотрим. Мы берем с вами, значит, первый, второй и третий. Сколько у нас суток? 16. Давайте с вами возьмем вот эти вот первые три блока и, может быть, вот этот вот еще. 17-18, да, но вот их нужно отдельно уже рассматривать. Ну, в принципе, я думаю, что мы, наверное, будем долго вот здесь ковыряться. Ну, на всякий случай возьмите еще 17-18, так, с 1 по 16 сутру. А, вот такие дела. Хорошо, все. Спасибо.